как на ладони, футах в 50, были западный вход и бедная Розамунда. Старуха держалась за голову и голосила: «Ой, мужчины!» Я подтянулась и села на ограду. У входа в часовню стояли 6 рабочих. За раскрытой дверью виднелись веревки с блоками, рядом бревна, все готово для перемещения тяжести. «Не тревожься, сестра!» — ободряюще крикнула я. «Это рабочие! Они нам крышу чинят!» «Крышу?» — недоуменно спросила Розамунда, повернувшись ко мне. «Не волнуйся!» — повторила я и перекинула ноги через ограду. «Это рабочие! В часовне течет крыша, вот они ее и чинят!» Я кивнула и легко спрыгнула в высокую траву. Розамунда обескураженно качала головой. Потом близоруко прищурилась. — Кто ты, молодица? — Сестра Августа. Помнишь меня? — Нет, у меня сестры отродясь не было. Розамунда снова прищурилась. — Милая, ты мне подлинно знакома, но не упомню. Я обняла ее за плечи. С порога за нами следило несколько сестер. — Ничего, ничего, — вкрадчиво проговорила я. — Пойдем вместе на капитул. Ну, а там... Розамунда уже повернулась к часовне, как вдруг снова заголосила. — Глянь, глянь, святая Мария! Либо Розамунда видела лучше, чем мне думалось, либо была в часовне, когда начались работы, потому что... Я сперва не углядела ничего подозрительного в группе мирян у западного входа. Теперь я присмотрелась и поняла, что приспособления их нет для ремонта крыши, а у стены нет ни подмостей, ни даже лестницы. Молодой мужчина поставил опорные катки, двое других рычагами поддевали статую, еще двое страховали ее сзади, а старший... раздавал команды. Связанная, аки-дикий зверь, статуя Святой Марии Морской дюйм за дюймом переместилась на катки. За происходящим уже наблюдали несколько сестер, в том числе Альдегонда и Маргарита. Никто не говорил ни слова. «Зачем уносят нашу святую? Куда они ее забирают?» — вопрошала подавленная, сбитая с толку Розамунда. — Ну что тут ответить? — Наверное, вместо получше этого, — промямлила я. — Для Святой Марии Морской нет места лучше. Ее место здесь, у нашей часовни, чтобы каждый мог к ней прикоснуться. Розамунда со всех ног бросилась к мирянам. — Воры, ворюги, не трогайте ее, не забирайте! — хрипела она. Я побежала следом. — Осторожнее, сестра, не ушибись! Только Розамунда не слушала, уже ковыляла к дверям часовни, у которых миряне тягали статую, пытаясь не повредить мраморные ступени. — Что вы творите? — вопила Розамунда. «Поберегись, сестра!» — закричал рабочий. «Не путайся под ногами!» Он ухмыльнулся, показав почерневшие кривые зубы. «Это же святая! Наша святая заступница!» От гнева глаза Розамунды едва не вылезали из орбит. Отчасти я понимала Розамунду. Долгие годы великанша святая, если она и впрямь святая, была частью монастыря. Сколько жизней и смертей прошло перед ее каменным ликом, сколько молитв прочитано под ее бесстрастным взглядом. Круглый живот, широкие плечи статуи, вся черная глыба утешала нас своим немым присутствием, казалась островком незыблемости в бурном море перемен. Убрать ее сейчас, в это смутное время, значит, осиротить нас в пору, когда поддержка особенно нужна. «Кто так велел?» — спросила я. «Ваш новый духовник, сестричка!» Мирянин едва взглянул на меня. «Все, спускаем ее осторожнее!» Я оттащила Розамунду от ступени. Секундой позже статуя, которую с обеих сторон поддерживали рабочие, скатилась по бревнам и рухнула на дорожку. Подняв клубы пыли, рабочий с гнилыми зубами поправил статую, чтоб лежала ровнее, а его помощник, рыжий парень с задорной улыбкой, подогнал телегу для погрузки. — Зачем снимать ее с места? — спросила я. — Нам так велели, — пожал плечами рыжий. — Может, вам новую привезут? Это ж старей старого. — Что вы с ней сделаете? — В море бросим, — без обиняков ответил рыжий. — Нам так велено. Розамунда стиснула мою руку. — Они не смеют, — воскликнула она. — Мать-настоятельница им не позволит. Где же она? Где наша настоятельница? — Я здесь. Бесцветный голосишко был под стать его владелице. Как ни странно, Розамунда притихла и уставилась на девчонку. В глазах бедной обескураженной старухи мелькали то страх, то надежда. Мать Изабелла стояла на пороге часовни, сложив руки на груди. — Пора нам избавиться от этого богохульства, — начала она. — Она тут слишком давно, а островитяне — народ суеверный. Они молятся ей, зовут русалкой. Ради бога, у нее и хвост есть. — Но мамэр, — вырвалась у меня, — это не статуя Богоматери, — отрезала Изабелла. — Марии Морской среди святых нет и не было. Гнусавый голосок зазвенел. — Как вы ее терпите? Прямо у часовни. Паломники приходят, чтобы коснуться этой русалки. Женщины с ребенком под сердцем соскребают с нее пыль для своих снадобий. А вот в чем дело. Не в самой святой, а в ее славе, дарующей плодовитость, не место в обители бесплодных невест Христовых. Изабелла набрала в легкие побольше воздуха, и ее слова понеслись потоком. — Я же с первой минуты поняла. Неосвященные захоронения, тайные излишества, кровавая скверна. Даже истерика получилась холодной и бесстрастной. Анжелика Сен-Эвре Дезире Арно не изменяла себе ни в чем. — Теперь эта сила угрожает мне. — Мне? Кровью меня запугивает. Мой духовник выискивает кровавые источники и очищает, но зло неистребимо. Нет ему конца и края. Девочка замолчала, размышляя о живучести зла, потом бросила: «Хвала Всевышнему!» Развернулась и ушла.